Ты, уставший рукой, по почтовому ящику водишь. И опять ничего, и опять, как всегда, пустота. Знать напрасно ты душу и сердце надеждой изводишь. А ведь думала, что будет весточка наверняка. Знать, опять будут дни проходить и томить ожиданием. И в столе письма старые заново перебирать. Невзначай попадется листок среди старых конвертов. Та записка, что я, не простившись, успел написать. Прости мою любовь, ту, что живет во мне, что не сберег ее осеннею порой. Прости, что не сказал я главного тебе. Глаза закрой, представь, что я с тобой. Не уснешь, и слеза пропитает опять всю подушку. Знаю, трудно одной там на воле тебе без меня. Ты поверь, я писал к твоему дню рождения. Но, видать, по всему затеряли его цензора. Ты сама не поймешь, то ли грусть это, то ли обида. Неужели забыл, что январь и какое число? Ты уснешь, и меня во сне, может, увидишь. Я с тобой говорю и прошу, чтоб простила за все. Прости мою любовь, ту, что живет во мне, что не сберег ее осеннею порой. Прости, что не сказал я главного тебе. Глаза закрой, представь, что я с тобой. Thank you.